Мария Устинова, его невеста. Читает Анастасия Беляева. Глава первая. У нее был отсутствующий взгляд, словно девушка спрашивала себя, «Это правда случилось со мной?» Я уже сказала, что не могу помочь, но Лариса не уходила. Комкала у губ платочек и оленьими глазами смотрела в душу. Словно я ее последняя надежда. «Вы зря пришли, Лариса». Чувствуя себя последней сволочью, повторила я. «Я не занимаюсь розыском пропавших без вести. Тем более, он вампир». «Мне обещали. Сказали, вы поможете». По щекам покатились крупные слезы. «Умоляю». Лариса выглядела очень обычно. Вернее, она была блондинкой с красивыми глазами и очень нежной кожей. Этого не отнять. Да только на вампиршу не походило ни капли. Я давила любопытство на корню. Нет, мне не интересно, как вышло, что ее приемный отец – вампир. И что у них там стряслось. Пока история не обрела лиц и имен, отказаться проще. Я городская охотница. Я не умею искать пропавших. Извините. Мы сидели на моей кухне. Было 7 утра. И это ей полагалось уйти. Несмотря на ранний час, солнце шпарило вовсю. Я сидела спиной к окну, и между лопаток ощутимо припекло. Лето у нас жаркое. Умоляю. Мне хотелось прямо сказать. Я городская охотница, а не частный детектив. Хотя корочка у меня есть. А это красивое название для личного убийцы мэра города. И только. Но ее глаза... Год назад у меня были такие же. Я смотрела на себя в зеркало, ничего не видя перед собой, и слушала, как от боли воет и орет мой муж, медленно умирая от недостатка кровяных телец. Тогда мы еще не были в разводе. Но если соглашусь, придется обращаться к вампирам. У них сплоченная диаспора, а мне не хотелось связываться. Пойдут слухи, что Яна Кац снова мутит воду. Последние 3 месяца я жила тихо. В городе, наконец, стало спокойно. И с этими ребятами я старалась не пересекаться. Год и так выдался тяжелым. «Яна, у меня больше никого нет!» Девушка шептала, задыхаясь в слезах. Я едва слышала, что она говорит. «Мне сказали, вы поможете. Мне обещали». «Да кто вам это сказал?» Не выдержала я. «Друг семьи!» Всхлипнула Лариса. «Андрей Ремисов!» Это имя я хорошо знала. «Он так и сказал?» Лариса кивнула. «Вы извините меня на минутку». Я ушла в соседнюю комнату и вытащила телефон. В это время Андрей спит, как и полагается вампиру. Но он знает, что без повода звонить не стану. Спустя 15 длинных гудков я сбросила звонок. Если опекун Ларисы друг Андрея, я тоже в это влипла. Я обязана ему жизнью. И не могу выгнать девушку, которой он обещал помочь. Хотя искать пропавших действительно не мое дело. Лариса сидела в той же позе, опустив голову. И, кажется, тихо плакала. Я пододвинула к ней чашку кофе. «Не плачьте. Попробую помочь. Ничего не обещаю, но попытаюсь. Хорошо?» «Это Андрей дал мой адрес?» Она кивнула и расстегнула сумку. На столе появился телефон. Старенький, с поцарапанным корпусом. Лариса открыла фото и развернула экраном ко мне. На вид вампиру было лет 60, но неплохих 60. Абсолютно седой, крепкий и морщин немного. Из чего я сделала вывод, что мужик крепко подсел на кровь. Если вампир постоянно в эффекте, то и стареет медленнее. Как его зовут? Олег Касьянов. Позавчера вечером ушел. Обещал к утру вернуться. Телефон не берет. Женат? Лариса покачала головой. А почему вы решили, что вам нужна помощь? Мужик мог загулять, остаться у любовницы, мало ли. Слишком бурная реакция на отсутствующего 2 дня неженатого вампира. Он сказал, чтобы я позвонила Андрею, если что-то случится. Я не придала значения, а потом вспомнила. Вы вместе живете? Я вернула телефон, и Лариса спрятала его в сумку. В руке появился платок. «У меня своя квартира», — пробормотала она. Она уже успокоилась, раз уж я обещала помочь, и теперь тихо сидела, рассматривая стол. Я никак не могла поймать ее взгляд. Солнце полностью освещало девушку сбоку, било прямо в глаза, красивые и печальные. Но, кажется, ее это не беспокоило. Конечно, вампир не сгорит на солнце, но и приятного в этом мало. Кровососущие предпочитают темноту. Если Лариса вампирша, то как минимум крови не пробовала. Ей было не больше 20, а по молодым сложнее понять, кто они. Очень хотелось взглянуть на зубы, но это невежливо. Хотя почему нет? Если Андрей дал ей мой адрес, то я о манерах должен был предупредить. «Лариса, вы вампир?» Она испуганно взглянула на меня и снова опустила глаза. Молчит, словно собираясь с духом. «Но меня нечего бояться. Будь я хоть 3 городской охотницей, я убиваю только тех, кто вредит людям». «Лариса, покажите зубы, пожалуйста». Она широко улыбнулась, и я нахмурилась. Клыки у нее были почти обычные. У человека тоже такие могут быть. «Лариса, мне повторить вопрос?» «Я не знаю», — вдруг ответила она, и я изумленно подняла брови. «Вот так новость. А как это возможно?» «Вот так. Он меня удочерил, родителей я не помню. Олег сказал, что я обыкновенная. Я кровь хотела попробовать, когда он пил, а он не дал. Сказал, люди кровь не пьют». «И? Почему вы сомневаетесь?» «Ну?» Она смутилась. «Почему-то ведь он меня удочерил, правильно?» Я хмыкнула. Нормальные сомнения взрослого человека, усыновленного в детстве. Почему взяли именно меня? Каким образом он оформил над вами опеку? Если вампиры и пересекаются с людьми, то эти отношения носят другой характер. Там много презрения и крови, а не опеки над ребенком. Олег говорил, что знал моего отца. Когда родители погибли, он помог с документами. Вообще помог. Я с ним выросла. Только его помню. Вот и ответ. Я ничего вслух не сказала. Но если это правда, то этот Олег крупно им был обязан. Взять чужого ребенка, еще и человека. Надо же. Ссоры были? Куда он ушел? Лариса рассеянно покачала головой. «Не сказал. Он не мог просто исчезнуть. Я же его знаю». «Ладно». Я кивнула и собралась с мыслями. Больше всего мне хотелось остаться одной и ничего не делать. Пить кофе, смотреть в окно, а потом лечь досыпать. Нужны его данные, номер телефона, фото. Осмотрим квартиру. Ключи есть? «Конечно, запасные». «Поехали». Я хотела поскорее разделаться с проблемой. «Прямо сейчас? Мне на работу надо?» «Нет, через год, когда рассеются самые стойкие следы. Это мало что даст, если он сбежал и забыл оставить адрес. Но с чего-то нужно начать. Или если его убили, чего вслух я говорить не стала. Жертвы вампиры – большая редкость, а их неопознанные трупы – редкость еще большая. Если где-то всплывет дохлый вампир, шороха будет много». «Мы быстро», – пообещала я, рассовывая по карманам ключи от Мерседеса, телефон и запасные обоймы. «Мало ли». «Вы не на машине? Я вас отвезу». Наверное, мое лицо было слишком жестким, но я устала быть любезной. Ларисе я ничем не обязана, но обязана Андрею, так что выбора у меня нет. А вечером, когда он проснется, Надо будет закатиться в гости. Или позвонить и как следует расспросить, кого он ко мне послал. Кто такой Олег Касьянов и в чем тут соль? Я не видела его 3 месяца. С тех пор, как мы расстались в его новом доме, где он вежливо и четко объяснил, почему мы не можем быть вместе. Потому что я человек, второй сорт для вампира, что в жизни, что в постели. Не знаю, что случилось с Андреем за это время, но не думаю, что что-то хорошее. Если уж вампир захватил власть в городе, это меняет его до неузнаваемости. По своему бывшему мужу знаю.